Глава 23. Конечно, воздержание Озерова длилось не 4 года. Он не любил распространяться о своей личной жизни. Постоянной женщины у него не было, но короткие, ничего не значащие интрижки, пару раз случались. Их даже романами назвать было трудно. 3 года назад Матвей переспал с одной из старых знакомых, которая когда-то была подругой их семьи. Они встретились в баре, много говорили об Ирине, о том, как им ее не хватает, а потом сами не поняли, как вдруг оказались в постели. На следующий день обоим, разумеется, было жутко стыдно, а Озерову даже мерзко, поэтому больше они не встречались. Не самый красивый поступок по отношению к покойной, почти ли память называется. И Матвей чувствовал себя виноватым еще долгое время. После этого у Озерова полгода не было женщин. Затем одна командировочная приехала в университет по обмену на 2 недели. Мужчина вряд ли бы вспомнил ее имя. Из воспоминаний остались лишь маленькая озорная грудь и объемная задница, утянутая в юбку карандаш, ну и несколько встреч в гостинице. Им даже разговаривать не приходилось. Женщина была раскрепощенной, не задавала вопросов и брала от Озерова то, что ей нужно. Грубый животный секс. Все. Хуже было с соседкой Викой. Та сначала сопереживала Матвею, вызывалась помочь по хозяйству или посидеть с дочерью, но стоило однажды клюнуть на ее удочку и заглянуть в гости, как женщина слетела с катушек. Начала диктовать свои условия, распланировала их семейную жизнь на 20 лет вперед, обижалась, что Матвей не разделяет ее мечтаний, и закрепила все это буйной истерикой с битьем посуды. Короче, несколько свиданий с дамой напрочь отбили у профессора охоту быть вежливым с соседями и заводить новые знакомства среди женщин. А в итоге попытка избежать отношений превратилась в почти 2-летний вынужденный целибат. Да, и некогда ему было об этом задумываться. Столько работы, а еще маленькая дочурка, к которой нужен особый подход. Озеров чувствовал вину всякий раз, когда Вера утыкалась в гаджеты или телевизор. Ему хотелось, чтобы каждый его свободный от работы миг проходил с пользой для нее и был посвящен ей, чтобы дочь не чувствовала себя обделенной вниманием и родительской заботой. А сегодня он договорился с тёщей, что уедет на целую ночь, и Вера вроде не возражала, и даже прислала несколько веселых смс-ок, которые он успел прочесть по пути сюда. Но у него никак не получалось до конца расслабиться и забыть хоть на миг про свою ответственность. «Здесь красиво». Ольга прошла в домик и огляделась. Белые занавески на окнах, запах древесины, минималистичная обстановка, располагающая к неспешному отдыху. Все так, как надо. Девушка оглядывалась по сторонам, ее каблучки стучали по деревянному полу, а Матвей впитывал взглядом ее изящную фигурку и любовался девичьей поступью. Ольга казалась ему воздушной и светлой. Невинность сквозила в каждом ее движении, что только повышало градус его возбуждения. Она кинула сумку на диванчик, сняла плащ и отправила его туда же, а ей не по себе. В ее взгляде чуть ли не паника читалась. Озеров небрежно сбросил обувь, закатал рукава рубашки и направился к холодильнику. Горло перехватило от волнения, ему нужно было чем-то освежиться. Он достал бутылку ледяного пива, открыл и сделал несколько глотков. «Ух ты, здесь есть телевизор», — смущенно сказала девушка. Вспыхнул экран, фоном пошли новости. «Отлично. Что-то должно хоть как-то разрядить атмосферу». «Посмотрим фильм», — усмехнулся Матвей, оборачиваясь. Девушка рассмеялась. «Нет, я бы предпочла сразу перейти к главному», — глухо сообщила она. Огляделась и направилась в соседнюю комнату. Озеров сглотнул, поставил бутылку на столик и двинулся следом. Это была просторная спальня с широкой кроватью посередине. Ольга потянула на себя покрывало, собрала его и положила на стоящее рядом небольшое кресло. Свежие гладкие простыни словно приглашали смять их тяжестью разгоряченных потных тел, но Ольга с Матвеем почему-то медлили. Ситуация была, мягко говоря, напряженной. «Мне раздеться?» Ее голос дрожал. Девушка села на край кровати, прямая спина, колени сведены вместе, щеки окрашены ярким румянцем. «Нет уж, я сам хочу тебя раздеть», — хрипло произнес мужчина. «Не лишай меня этого удовольствия». Она кивнула. Матвей подошел к окну и задернул штору. «И это зрелище только для меня». Алексеева застенчиво кивнула. Похоже, она не знала, куда себя деть. У нее вспотели ладони, и девушка нервно провела ими по белоснежному одеялу. «У тебя... «Что?» — спросил Озеров, опускаясь на колено рядом с кроватью. Он бережно снял с ноги Ольги туфельку, отставил ее в сторону, осторожно приподнял вторую ногу девушки, позволив каблуку упереться в его бедро. Туфелька мягко соскользнула с пятки. Мужчина снял ее и тоже отложил. Его ладони стали пробираться вверх по стройным ножкам Оли. «У тебя пенка на губе?» Взволнованно улыбнулась она. И в следующий миг потянулась, собрала пивную пенку пальчиком и облизала. Нет, сунула палец в рот и пососала. Мужчина чуть не свихнулся от возбуждения. «Послушай». Он приподнялся. Эрекция была такой сильной, что казалось, вот-вот разорвет ткань брюк. Матвей выпрямился. «Я должен спросить тебя в последний раз». Ольга подняла на него взгляд, полный непонимания. «О чем? «Мне нужно знать, что ты не пожалеешь». Он заметил, как ее глаза скользнули вниз, к тому месту, что неприлично оттопырилось в области ширинки. «Я могу дать тебе только секс, ничего больше, не стоит привязываться ко мне». Ему показалось или ее это задело? Девушка сглотнула, подобралась, гордо задрала носик и дернула головой. «Мне кажется, это именно ты сейчас сомневаешься». Она дышала тяжело, и от взгляда профессора не укрылся тот факт, что ее соски возбужденно затвердели и проступили под тканью платья. «Хорошо», — кивнул он. Рот девушки приоткрылся на выдохе, ее губы манили мягкостью и свежестью, и Озерову захотелось увидеть ее во время оргазма. Однажды он уже наблюдал подобную картину, и ему не терпелось повторить. «Чёрт подери, но быть первым — это серьезно. Хватит ли у него терпения и такта, чтобы не напугать ее и не травмировать? Сможет ли он действовать ласково и осмотрительно, когда возбуждение настолько сильное, что хочется быть быстрым и грубым? Наивность и податливость этой девчонки притягивала его гораздо больше развязности и смелости всех предыдущих партнерш, поэтому Озеров опасался, что не сдержится и причинит ей боль в самый ответственный момент. «Просто я хочу убедиться, что ты осознаешь всю ситуацию». «Разумеется», — выдохнула она. Девушка потянулась к нему, ее тонкие пальчики пробежали по поясу брюк, затронули ремень, аккуратно расстегнули его и настойчиво легли на ширинку. Сердце Матвея подскочило к горлу. «И понимаешь, что глупо рассчитывать на что-то большее», — добавил мужчина. «Вы не на лекции, Матвей Павлович?» Ольга погладила через ткань брюк его член и округлила глаза. Озеров и сам чувствовал, что между ног у него все было уже настолько твердым, что казалось почти металлическим. «Очень плохая девочка», — прохрипел он, закатывая глаза от удовольствия. «Очень плохой профессор», — прошептала студентка.